Очень много на земле красавиц, а скольких я глазами проводил. И хранит мне преданная память тех, кого когда-то я любил. По Парижу мы с Нинель ходили, целовали щечки и в засос. Но когда они мне предложили: оставайся, ноги я унес. Дура ты, какая все-таки же дура ты. Я ж без Твери, как туча хмурая, и я махаю вам рукой. Я еду в Тверь к себе домой. Берлин меня встречает, Гутен Морген, господин артист, и Мадлен так нежно обнимает, и вальс играет аккордеонист. И Мадлен сказала: вы поверьте, будем жить мы с вами хорошо. Подарила трусики в конверте, чтобы никуда я не ушел. Ты, какая все-таки же дура ты. Я ж без Твери, как туча хмурая. У нас суды и мусора, и два действительных вора. Я бы с ними, может, и остался. Хоть хорош Берлин, хорош Париж, но никому душой не открывался, хоть симпатий к ним не утаишь. И уже когда домой прибуду, тверичанку в гости приглашу. Вот оно, Тверское наше чудо, здесь я по-особому дышу. Россия, умница, какая все-таки ты умница. И ни к чему мне тучи хмурится, а Сташков бежит с кволочок. Полно у нас девчоночок. Вайра, вайра, вайра, папа-папа-папа. И еще раз. Как скажете.